Китиара права, его друзья искали обитель богов и, как оказалось, нашли желаемое. Рейслин торопливо бросил око дракона в мешочек. Подобрав посох и надеясь, что магия работает в этом святом месте, он быстро прошептал «Сермин Ширагден Маят, Калит Масет Небентук». Замолчав, маг заглянул в ручей и не увидел собственного отражения. Теперь друзья не могли заметить его. Только вот Физбен. Решив все же рискнуть, Рейслин скользнул за одну из колонн. И в тот же миг из отверстия в скале выполз человек. Мужчина с лицом старика и молодыми глазами. Тот самый рулевой с корабля, на котором они бежали из Устричного. Тот, что направил Перешон в Вечный Шторм. Когда Берем встал на ноги, изумруд в его груди вспыхнул в слабом утреннем свете. Берем. Вечный человек. Человек Зеленого Камня. Брат Джесвы. Человек, могущий освободить королеву Такхизис или навсегда запереть ее в бездне. Берем с ужасом огляделся и медленно пошел по Черному Камню. Он походил на затравленного лиса, спасающегося от собак. Флинт и остальные были еще далеко. В обители богов находились лишь Берем и Рейслин. Рейслин мог пленить Берема с помощью магии. Он мог использовать око и перенести их в Нераку, сделать Такхизис неоценимый подарок. Она будет благодарна. Она даст ему все, что только пожелает сердце. Может быть, даже освободит Варану. Но ему до самой смерти придется спать в полглаза. Рейслин наблюдал, как Берем стремится убежать от самого себя. Он разглядел еще один тоннель в стене, открывшийся подобно недавнему проходу. И тут появился Флинт, преследующий беглеца. Его лицо раскраснелось от волнения и усилий. Однако у Берема было большое преимущество. Вряд ли малорослый гном выиграет эту гонку. Услышав позади новый крик, Рейслин обернулся и увидел, как из узкого тоннеля появляется Тасельхов. Кендер огляделся по сторонам и разразился громкими воплями по поводу Черного озера, колонн и прочих чудес. Рейслин слышал в тоннеле голоса остальных друзей, но не смог разобрать, о чем они говорят. «Танис, скорее!» — заорал Тас. «А что, нет никакого другого пути?» — глухо донесся в ответ голос Карамона. Тасельхов завертел головой, стараясь найти Флинта, но высокие колонны между ним и гномом мешали этому. Отбежав назад к отверстию, Тас наклонился и заглянул внутрь. Кендер завопил что-то в тоннель, кто-то закричал ему в ответ. Раздались странные звуки и скрежет. Видимо, Карамон застрял. Тем временем Флинт почти догнал Берема. Рассвет заставил столбы отбрасывать длинные тени, и Берем, видимо, потерял выход из виду. Он бегал взад и вперед, как кролик у забора, в поисках спасительной лазейки. Наконец Берем нашел отверстие и уже собрался нырнуть туда. Рейслин обдумывал свои действия, прикидывая возможные варианты. Может, ему следует остановить Берема? Но тут Флинт издал ужасающий крик. Гном схватился за грудь и со стоном осел на землю. «Так я и знал», — сказал Рейслин. Сердце не выдержало. «А ведь я предупреждал его». Он уже хотел бежать к гному, чтобы помочь, но в последний момент остановился. Он больше не принимает участие в их жизни, а они в его. И Рейслин остался стоять и наблюдать. В любом случае, он уже ничего не мог сделать. Услышавший крик Берем в ужасе обернулся и, увидев упавшего гнома, заколебался. Он посмотрел на отверстие в стене, снова на лежащего гнома, и бросился на помощь. Вечный человек опустился на колени около Флинта, лицо которого приобрело пепельный оттенок. «Что случилось? Чем я могу помочь?» — спросил он. «Ничем», — судорожно хватая воздух, ответил Флинт. Рука гнома была прижата к груди. «Просто что-то с желудком, вот и все. Съел что-то не то. Помоги мне встать. Ах, что-то я никак не могу отдышаться. Мне нужно немного походить». Берем помог старому гному подняться. Тасельхов наконец заметил их. И, конечно, понял все не так. Он решил, что Берем напал на Флинта. «Это Берем!» — отчаянно завопил Тас. «Он что-то делает с Флинтом! Скорее, Танис!» Флинт сделал несколько шагов и зашатался. Его глаза закатились, а ноги подкосились. Берем успел поймать гнома и с осторожностью уложил его на камни. Потом он затоптался на месте, не зная, что ему теперь делать. Услыхав за спиной топот, Берем радостно обернулся. Наконец-то прибыла помощь. «Что ты наделал?» — проревел Танис. «Ты убил его!» А потом полуэльф выхватил меч и вонзил клинок в грудь Берема. Вечный человек вздрогнул и негромко вскрикнул. Он повалился вперед, и его тело, пронзенное мечом, навалилось на Таниса, так что тот едва удержался на ногах. По рукам полуэльфа заструилась кровь. Он вытащил меч из тела Берема и обернулся, готовый драться с Карамоном, который пробовал его оттащить. Берем корчился на земле у его ног. Из раны хлестала кровь. Тика рыдала. Флинт уже ничего не видел. Гном покидал этот мир. Его душа начинала долгое путешествие в неведомые дали. Тассельхов схватил друга за руку и жалобно просил того встать. «Оставь меня, дверная ты ручка», — слабо проворчал Флинт. «Ты что, не видишь? Я умираю». Тассельхов издал горестный вопль и упал на колени. «Нет, ты не умираешь! Не говори так, Флинт!» «Мне лучше известно, умираю я или нет», — гневно посмотрел на него гном. «Ты уже говорил, что умираешь, а оказалось, что это просто морская болезнь», — сказал Тасс, утирая нос. «Может быть, у тебя сейчас...» — он торопливо огляделся по сторонам. «Возможно, у тебя приступ морской болезни». «Морская болезнь», — фыркнул Флинт, но, видя страдания, на лице Кендера смягчился. «Ладно тебе, парень. Не трать время, рыдая, как овражный гном. Беги и приведи ко мне Таниса». Тассельхов засопел, но бросился исполнять приказ. Веки Берема затрепетали. Он издал глухой стон и сел, положив руку на грудь. Залитый кровью изумруд заискрился в солнечном свете. Надежды еще живы. Независимо от сделанных ошибок, независимо от того, куда приводят грубые промахи и непонимание, независимо от боли потерь, независимо от того, насколько густа темнота, надежды продолжают жить. Рейслин оставил свое укрытие у столбов и приблизился к Флинту, лежащему с закрытыми глазами. На некоторое время гном остался один. Неподалеку Карамон пытался вернуть Танису здравомыслие, а Тассельхов тащил за рукав Физбена, пробуя объяснить тому, что происходит. Но Физбен и так понимал все гораздо лучше остальных. Маг опустился на колени около гнома. Белое лицо Флинта было искажено болью, руки сжались в кулаки, на лбу выступил обильный пот. «Ты никогда меня не любил», — произнес Рейслин. «Никогда не доверял. Но все же ты хорошо ко мне относился, Флинт. Я не могу спасти тебе жизнь, но могу облегчить боль. Дать тебе время попрощаться». Из мешочка Рейслин достал маленький пузырек с маковым соком. Несколько капель упало в рот друга. Боль, терзавшая гнома, отступила. Глаза Флинта широко распахнулись. Когда друзья собрались попрощаться вокруг Флинта, Рейслин был с ними, хотя никто из них об этом не подозревал. Маг много раз говорил себе, что пора идти, что у него есть незаконченные дела, что все его честолюбивые планы сейчас лежат на качающейся чаше весов, но все же остался с друзьями и братом и оставался с ними до тех пор, пока Флинт не вздохнул в последний раз и не закрыл глаза. И лишь потом Рейслин прошептал заклинание, и перед ним распахнулся портал. Маг шагнул в него, не оглядываясь.